Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совсем предоставлен самому себе. И меня тогда поразило, пока я, как автомат, передвигал ватные ноги, что я ровно ничего не знаю о происходившем у любимой моей в головке. И что, может быть, где-то за невыносимыми подростковыми штампами в ней есть и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, дымчатая обворожительная область, доступ к которой запрещен мне, оскверняющему жалкой спазмой свои отрепья. Ибо я часто замечал, что, живя, как мы с ней жили, в обособленном мире абсолютного зла, мы испытывали странное стеснение, когда я пытался заговорить с ней о чем-нибудь отвлеченном, о чем могли бы говорить она и старший друг, она и родитель, она и нормальный возлюбленный, я и Аннабель, Лолита и сублимированный, вылизанный, анализированный, обожествленный Гарольд Гейс, об искусстве, о поэзии, о точечках на форели Гопкинса или бритой голове Бодлера, о боге и Шекспире, о любом настоящем предмете. Не тут-то было. Она одевала свою уязвимость в броню дешевой наглости и нарочитой скуки. Меж тем, как я, пользуясь для своих несчастных ученых комментариев искусственным тоном, от которого у меня самого ныли последние зубы, вызывал у своей аудитории такие взрывы грубости, что нельзя было продолжать. О, моя бедная, замученная девочка! Я любил тебя. Я был пятиногим чудовищем, но я любил тебя. Я был жесток, низок, все что угодно. Mais je t'aime, je t'aime. И бывали минуты, когда я знал, что именно ты чувствуешь, и неимоверно страдал от этого, детеныш мой, лолиточка моя, храбрая Долли Скиллер. Вспоминаю некоторые такие минуты, назовем их айсбергами в раю, когда, насытившись ею, ослабев от баснословных, безумных трудов, безвольно лежа под лазоревой полосой, идущей поперек тела, я, бывало, заключал ее в свои объятия с приглушенным стоном человеческой, наконец, нежности. Ее кожа лоснилась в неоновом луче, проникавшем из мотельного двора сквозь жалюзи, ее черные, как сажа, ресницы слиплись, ее серые, без улыбки, глаза казались еще безучастнее, чем обычно. Она до смешного напоминала маленькую пациентку, не совсем еще вышедшую из тумана наркоза после очень серьезной операции. И тут нежность моя переходила в стыд и ужас. И я утешал и баюкал сиротливую легонькую Лолиту, лежавшую на мраморной моей груди, и урча зарывал лицо в ее теплые кудри и поглаживал ее наугад, и как лир просил у нее благословения. И на самой вершине этой страдальческой, бескорыстной нежности, в миг, когда моя душа как бы повисала над ее наготой и готова была раскаяться, внезапно, с мерзостной иронией, желание нарастало снова. «Ах, нет!» — говорила Лолита, подняв со вздохом глаза к небу, и в следующую минуту и нежность, и лазоревый луч — все распадалось. Современные наши понятия об отношениях между отцом и дочерью сильно испакощены с холастическим вздором и стандартизированными символами психоаналитической лавочки. Надеюсь, однако, что ниже следующие строки обращаются к беспристрастным читателям. Как-то раз, когда отец одной из ее подруг, толстенькой Авис Чапман, громким гудком подал с улицы сигнал, что он приехал забрать свою дурнушку, я почувствовал себя обязанным пригласить его в гостиную. Он присел на минутку, и пока мы беседовали, Авис ластилась к нему и в конце концов грузно примостилась у него на коленях. Не помню, между прочим, отметил ли я где-нибудь, что у Лолиты была для чужих совершенно очаровательная улыбка. Мохнатое прищуривание глаз и милое мечтательное сияние всех черт лица. Улыбка, которая ничего, конечно, не значила, но которая была так прекрасна, так самобытно нежна, что трудно ее объяснить атавизмом, магической геной, непроизвольно озаряющее лицо в знак древнего приветственного обряда. «Гостеприимной проституции», — скажет читатель погрубее. —